Спасаясь от погони, рыцари прошли мимо широкого бассейна, выдолбленного в камне, потом двинулись вдоль каналов бывшего водовода, которые вели к скале. Если спасение было возможно, оно ждало их там. Но как только они вышли из-под прикрытия деревьев, Пьер вскрикнул и упал. Его спутник, склонившись над ним, увидел, что стрела попала тому в живот. «Оставь меня, Эскье, я ранен. Оставить тебя у них в руках? Никогда. Мы спрячемся на этой скале, ускользнем от них, когда стемнеет. Тут поблизости есть оазис Айнфешха. Это путь на запад к спасению. Обопрись на меня. Это же не первая стрела, которая тебя задела. Мы ее выдернем, как только заберемся наверх. Ты еще увидишь Францию и своих соратников». Призывы святого Бернара все еще звучали у них в ушах. «Рыцарь Христов сеет смерть, будучи в полной безопасности. Если он гибнет, это во благо ему. Если он убивает, то во имя Христа». Из наставления святого Бернара тамплиерам. «Делауде новая милитая, во славу нового воинства». Но в настоящий момент речь шла о том, как скрыться от банды разъяренных турок. «Аллах Акбар!» — их крики раздавались уже совсем близко. Пьер больше не в силах идти. «Господи, помоги нам!» Поддерживая друга, он все же сумел затащить его наверх по крутому откосу. Они остановились у входа в один из гротов, и Эскье глянул вниз. Преследователи, похоже, потеряли их из виду и теперь держали совет. Отсюда он видел не только руины, хранящие следы древнего пожара, но и залив Мертвого моря, сверкающий в лучах восходящего солнца. Справа от него Пьер, бледный как смерть, сидел, прислонясь спиной к утесу. «Тебе нужно лечь, и тогда я вытащу твою стрелу. Давай заберемся в эту дыру, и там дождемся ночи». Щель была такой узкой, что залезать пришлось вперед ногами. Эскье протащил туда своего окровавленного друга. Как ни странно, внутри было довольно светло. Он уложил раненого слева от входа, прислонив головой к какому-то шарообразному предмету из обожженной глины, торчащему из песка. Потом резким движением выдернул стрелу, Пьер взвыл от боли и лишился чувств. Стрела пробила живот насквозь. Кровь хлещет рекой, ему конец. Он влил в рот умирающему последние капли из своей фляги. Потом выглянул, посмотрел вниз. Турки все еще были там. Придется ждать их ухода. Но Пьер умрет раньше. Эскье отличался немалой ученостью. Пребывая уже на этих землях, он получил в монастыре белых монахов новый наказ святого Бернара. Все свободное время он стал проводить за чтением манускриптов, собранных в скрипториях, и по греческим текстам изучать секреты врачевателя Галена. И вот сейчас Пьер истекал кровью, рядом с ним уже образовалась темная лужа. Больше часа он не продержится. В полной растерянности Эскье оглядел пещеру. Вдоль всей левой стены из песка торчали обожженные глиняные шары. Он на удачу приподнял третий, считая от входа. Это оказался прекрасно сохранившийся керамический кувшин. Внутри он обнаружил туго свернутый свиток, обернутый промасленной тканью. Рядом с ним пристроился свиток поменьше. Хорошо сохранившийся пергамент был стянут простой льняной тесемкой. Эскье оглянулся на Пьера. Тот лежал неподвижно, тяжело дыша, и его лицо уже приобрело землистый оттенок. «Мой бедный друг, умереть на чужбине!» Рыцарь развернул пергамент. Текст был написан по-гречески, вполне разборчиво. Почерк изящный, и слова все знакомые. Так апостолы говорили. Придвинувшись к выходу из грота, он начал читать, и глаза его стали округляться. Руки задрожали. «Я, возлюбленный ученик Иисуса, 13-й апостол, обращаюсь ко всем церквам». Автор строк утверждал, что в вечер последней трапезы в высокой зале апостолов было не 12, а 13, и этим 13-м был он. Он настойчиво возражал против обожествления праведника Назарея и утверждал, что Иисус не воскрес, а был после своей кончины перенесен в могилу, которая находится... «Пьер, смотри! Апостольское послание времен Иисуса! Его написал один из апостолов! Пьер!» Голова его друга склонилась в сторону первого кувшина от входа. Пьер был мертв. Час спустя Эскье решил, пусть тело друга покоится здесь до судного дня. Но это послание 13-го апостола —